Краткое содержание первой книги. 30-летний верховный маг и шармор, относящийся к расе вальгов, прямоходящих ящериц, приговаривается к казни. За попытку свержения императора его лишили памяти предыдущих перерождений и изгнали из своего родного мира туда, где о магии даже не слышали. Однако палачи не учли фактора случайности. Одновременно с изгнанием в другом мире проходил ритуал призыва души. Единственный сын вождя опального клана Бурый Медведь упал с дерева и находился на грани жизни и смерти. Прекрасно понимая, на что идут, лидеры клана обратились к своему духу-хранителю, и тот выдрал из вселенной самую сильную душу, до которой смог дотянуться. Так Вальк превратился в 15-летнего человека Лега Андо. В его новом мире магия присутствовала, однако пользоваться ею Лег не мог. Оперировать магическими способностями люди учили в 16 лет во время инициации. Отвечали за чудеса тотемы, духи зверей, дарующих своим кланам силу и 2-3 магические способности. Кроме этого, на планете обнаружились силовые камни, уникальные ископаемые, способные делиться магической силой. Спустя полгода на межклановых соревнованиях для готовящейся к инициации подростков отряд Лега попал в засаду гоблинов, истинных жителей планеты. Всех друзей юноши убили, но ему удалось выжить. Лег научился управлять магическими линиями, порождаемыми силовыми камнями, и с их помощью смог победить командира отряда гоблинов. Юноша приготовился сражаться за свою жизнь, но неожиданно пришла помощь. Ее оказал Ландо Слик, 6-й сын императора, невесть каким образом оказавшийся на окраине империи. Ландо вручил Легу стреломет, запрещенное оружие для клана изгоя. В качестве ответной реакции на свой дар представитель клана Гадюк потребовал от Лега год службы. Отказываться от такого юноша не имел права. По понятной лишь одному ему причине Ландо отправил сына своего заклятого врага в одно из самых дорогих и привилегированных учебных заведений, в подготовительный класс Академии при Императорском дворце. Во время поездки Лег понимает, клан Бурые Медведи катастрофически отстает в развитии от всего остального мира. Машины на силовых камнях, одежда, здания, поезда, даже обычный провинциальный город смог впечатлить юношу. Однако обнаружилось и неприятное. В городах стояла страшная вонь, словно система канализации совершенно не работала. Жители настолько привыкли к этому запаху, что не замечали его, но для Лега это стало неприятным, необъяснимым сюрпризом. На поезд, где передвигался Лег, напали. Группа бандитов хотела уничтожить Ульму Орелойд, лидера пантер, второго по силе клана империи. Однако, благодаря полученной способности управлять силовыми линиями, Легу удалось спасти старушку, чем он поломал планы таинственной организации «Алый банд». В академии Лег познакомился с 2 одногодками – Эльрином и Хадом. Совместные тренировки сблизили ребят, и довольно быстро они сдружились. После того, как ребята нарушили правила, их направили в канализацию – специальный полигон для тестирования способностей и добычи важных для академии ингредиентов. У входа под землю друзья познакомились с 2 девушками – Лиарой и Белис. Объединившись, команда подготовительного курса направилась на -3 уровень. У Белис оказалась карта канализации, и девушка рассчитывала получить достойную добычу. Вот только никто не думал о том, что уровень окажется захвачен огромными тварями, похожими на осьминогов. Ребята вступили в неравный бой, и лишь способность Лега оперировать силовыми линиями помогли ему спасти друзей. В канализации Лег смог добыть статуэтку из кроваво-красного материала, 1 из 7 кристаллов Багуша. Находку изъяли. Владеть такими вещами простому студенту запрещалось. В академию явился император, чтобы лично наградить того, кто спас одну из его внучек. Легу ничего не оставалось, как подарить кристалл императору, а тот в качестве ответного жеста снял с бурых медведей изоляцию, разрешив им развиваться. Кроме того, Ландо Слик вручил юноше портативный портальный камень, устройство, работающее по принципу телепорта и позволяющее 6-му наследнику явиться на помощь. Этим даром Лег воспользовался практически сразу. Одного из его друзей, Хада, похитили. Темнокожий юноша являлся единственным выжившим потомком клана Серых Слонов, некогда управлявших Южной Империей. Хат надеялся скрыться в Мироксе, Императорской Академии Северной Империи. Однако его похитили отсюда. Легу удалось найти место, где удерживали Хада. Однако здесь он столкнулся с новым врагом – Инферно. Так называли людей, что пошли по пути поглощения Мифрила, теряя человеческий облик, но приобретая огромную силу. Ланда и его люди смогли ликвидировать угрозу, а Хат вошел в семью Лего, превратившись в одного из бурых медведей. Однако спокойствие продлилось буквально несколько минут. На Лего напали бандиты, хотевшие уничтожить Ульму Релойд, лидера клана Пантер. Легу удалось отбиться, захватить пленника и доставить его к резиденции второго по силе клана Империи. Ульма рассказала юноше об истинном положении вещей. Противники принадлежали загадочной организации «Алый Банд», желающей дестабилизации государства. В качестве ответа на ее спасение, женщина отправилась вместе с Легом к нему в деревню, чтобы заключить с кланом бурых медведей договор на добычу железа. Это позволило Легу в компании с шаманом клана отправиться к еще одному месту захоронения кристаллов Багуша и уничтожить его. Тот, кто соберет статуэтку из семи частей, получит полную карту всех месторождений Мифрила, а также начнет управлять как Инферно, так и ангелами, следующей ступенью модифицированных людей. В качестве вступительного сочинения в Академии Лег пишет несколько глав одной из популярных книг своего прошлого мира. Текст ввел в восторг кураторов, и они попросили юношу написать книгу целиком. Лег закончил книгу и выиграл состязание писателей. Попав во дворец императора, юноша вместе с Лиарой нашел последний, седьмой кристалл Багуша. Однако по возвращении в Мирокс добычу изъяли. Глава службы безопасности, являющийся старшим братом Ланда Слика, не желал усиливать империю, передавая ей такую ценность. Таким образом, седьмой кристалл оказался спрятан подальше от медведей и Алого Банта. Успешно закончив учебу и получив причитающуюся ему награду, Лего с друзьями отправился к себе в деревню, где должна состояться инициация. Причем не только Лего, но также Хада и Альрина, что тоже решил стать членом клана Бурого Медведя. По пути на них напал представитель Алого Банта. Легу удалось вызвать Ланда Слика и совместными усилиями победить неприятеля. Бой показал, что в этом мире есть кто-то, кто умеет пользоваться магией, и с этим нужно что-то делать. После инициации Хат стал сильным воином, получив возможность пользоваться магическими дарами тотемов. Эльрин – витязем, умеющим обучаться любой способности, использованной против него. Лег же превратился в чародея, легендарное и давно забытое существо, одной своей волей творящее магию. Но этот дар не дался легко. Для того, чтобы им воспользоваться, Легу предстоит длительная прогулка в земли гоблинов. Вот только вопрос, отпустят ли его туда?